Ну а теперь о мужчинах, о том, как они работают, что они думают и для чего вообще нужно знать, что думают мужчины в отношениях, об отношениях и вообще, что они думают. Представьте, что вы хотите поддерживать отношения с определенным человеком, и даже неважно, с мужчиной или женщиной. И вы изначально хотите этих отношений, вы благожелательно настроены к нему и ожидаете от него того же. Но почему-то вдруг он не отвечает вам тем же самым, что вы транслируете ему. Доверие, интерес, симпатию. А поступает с вашей точки зрения совсем наоборот. На ваши улыбки не реагирует, не доверяет вам. В ваших словах ищет подвох, уходит от общения и обсуждения очень волнующих вас тем. Вряд ли вы сможете построить с ним доверительные, теплые, дружеские или любовные отношения, просто потому, что он для вас чужой, непонятный, непредсказуемый, опасный. Вам некомфортно рядом с ним. А если вы вдруг узнаете, что он недавно приехал из африканской страны, где улыбка означает «оскал» и предупреждение «не смотри на меня». Ну, как, допустим, у болгар кивок головой означает «нет». Знали вы это, об этом? И если того человека сильно обманули месяц назад, поймете ли вы тогда, почему он не доверяет вашим словам? И тогда вам точно будет проще и легче смотреть на его поступки и действия, не принимая это на свой счет. Ведь так это будет означать, что теперь вы его понимаете. Так и с мужчинами. Если вы не понимаете, почему он поступает так или иначе, вы не сможете быть близки с ним. Он вас будет постоянно триггерить и бесить просто своими поступками, реакциями и убеждениями. Просто потому, что у вас они другие. И не потому, что он бракованный, потому что не думает и не делает, как вы бы сделали или сказали, а потому, что он вообще не с вашей планеты. Мужчины и женщины, они с абсолютно разных планет. Представьте себе мишку в лесу, медведя. Он большой и сильный, он ест малину, он меховой, он прикольный. И вы думаете, что он такой и есть, потому что из самого детства, из детских сказочек, из современного мультика про Машу и медведя, в вас живет такой образ. А теперь представьте, что вы оказались в лесу, в объятиях этого медведя. Что его шерсть вся в иголках и насекомых, воняет. И также плохо воняет у него из пасти, что он что-то орет вам в ухо. И вы даже не представляете, что он от вас хочет. Конечно, у вас уже дикий ужас. Какие там возможны с ним отношения? Так и мужчины. Они для вашего подсознания медведи из леса. Пока я о нем просто думаю, он мягкий и пушистый, но как только я впускаю его в свою жизнь, я уже не понимаю, почему он на все рычит, убегает от общения и ведет себя совсем не так, как я хочу. И объяснить ему я ничего толком не могу. Так вот, начните представлять себе мужчин как медведей из леса или инопланетян с другой планеты в терапевтических целях. И для отношений это будет гораздо полезнее, чем сейчас, когда вы думали, что он вроде бы такой же человек, как и я, и поэтому должен меня понимать, хотеть того же и действовать так же, как и я. И как устроены эти медведи и инопланетяне, я вам сейчас и расскажу.